Глава 15. Стрелец. Егор Зверев засиделся у себя в офисе допоздна. Сразу из Академии Пандемониум он вернулся в Санкт-Петербург на киностудию «Золотой Скорпион», не успев даже попрощаться с Тимофеем. Но Егор был в курсе последних событий. Он знал, что у приемного сына все хорошо, что мальчишка уже успел обзавестись новыми знакомыми и встрять в небольшой конфликт, который быстро разрешился. Тимофей не пропадет. Мальчишка смышленый, пронырливый, справится со всеми неприятностями, в этом Егор был уверен. Чего нельзя сказать о другом ученике Пандемониума? О том самом Иване Пивоварове, который сегодня так и не приехал в академию. Королевский зодиак снова собрал экстренное совещание, уже второе на этой неделе, ибо произошло нечто ужасное. Администрация Академии Пандемониум еще ничего не знала, но скоро жуткое известие дойдет и до них. Собрание назначили ровно в полночь, до него оставался еще час. На этот раз члены зодиака встречались на территории киностудии Зверева в одном из пустых павильонов, и Егор ждал скорого прибытия остальных 11 человек. Окна его офиса выходили на стоянку Золотого Скорпиона, огороженную высокой сетчатой оградой. На площадке стояло несколько машин сотрудников киностудии. Новых автомобилей не появилось, значит, никто из членов зодиака пока не прибыл. Егор хотел уже выйти на улицу, чтобы встретить самых первых гостей у ворот студии, но в этот момент на его столе зазвонил телефон. Он снял трубку. Это была Ангелина, мать Тимофея, и ее голос звучал очень обеспокоенно. — Ты уже едешь сюда? — спросил Егор. — Естественно. Пришлось срочно возвращаться из Крыма. Что случилось? Все твердят о чрезвычайном происшествии, но никто не знает подробностей. «Для того мы и собираемся, чтобы все обсудить. Но дело действительно из ряда вон». «Что именно произошло, Егор?» «Не по телефону, Ангелина». «Я хочу знать», — упрямо заявила она. «Был убит один из отпрысков первородных», — нехотя произнес Зверев. «Мальчишка сегодня утром должен был приехать в академию, но его похитили по дороге». «Боже», — выдохнула Зверева. «Дальше можешь не объяснять. Я поняла». «Жду тебя на киностудии». «Пока не прибыли остальные, я ведь так и не поблагодарила тебя за то, что ты спас Тимофея от полиции». «А как же иначе? Я считаю его своим сыном». «Ты заменил Тимофея отца, и я всегда буду уважать тебя за это. Он хороший мальчик, но иногда любит взбрыкнуть. Одной мне пришлось бы непросто». «Взбрыкнуть?» — Егор усмехнулся. «Ты отлично подобрала слово. И я не стану говорить, кто тому виной». «Снова станешь обвинять меня в том, что я уделяю ему мало внимания?» «Сейчас это уже не актуально. В академии он будет под постоянным присмотром». Ангелина горестно вздохнула. «Значит, все правда, Егор? Этот мальчик... Наши дети в опасности. Я так боюсь за Тимофея, ты даже не представляешь, как он устроился в академии. У него все в порядке?» «Ты можешь навестить его в Пандемониуме в любой момент. Двери академии всегда открыты для родителей». «Завтра утром я снова улетаю на съемки, а когда вернусь, съезжу к нему». «Съемки будут длиться не одну неделю», — возразил Егор. «Он не успеет соскучиться». «Как знаешь». «Я буду у тебя через 20 минут», — пообещала Ангелина и отключила связь. Егор покачал головой. В этом она вся. Беспокоится о сыне, но о своей карьере беспокоится куда больше. Он взглянул на часы. В этот момент дверь кабинета бесцеремонно распахнулась. На пороге стоял Алексей Бирулин, директор исторического музея. Вот кого Зверев сегодня точно не ожидал увидеть. — Алексей? — удивился Егор. — Вот так встреча. Чем обязан столь позднему визиту? — Решил навестить старого друга, — ехидно проговорил Бирулин. — Только повод для встречи. Не из приятных. Он прошел в кабинет и остановился напротив стола. Бирулин был в дорогом костюме угольно-черного цвета. На манжетах белоснежной рубашки сверкали бриллиантовые запонки. Мелкие черные кудряшки, редеющие шевелюры, были тщательно уложены на лысеющей макушке. Маленькие поросячьи глазки смотрели на Егора с плохо скрытой неприязнью, но Егор и сам не жаловал этого обрюзгшего толстяка. «Мы никогда не были особо близкими друзьями, насколько я помню», — спокойно произнес Зверев. «Полный Егор!» — осклабился Бирулин. «Настолько всего связывает всю нашу теплую компанию. Когда ты и я состоял в королевском зодиаке, сколько разных дел мы провернули в те годы!» «Ты вышел из круга», — напомнил ему Егор. «Меня вышибли!» — прошипел Бирулин. «После той истории со змееносцем! И мне так и не объяснили толком, в чем моя вина! Я ведь просто сделал за вас всю грязную работу! Сделал то, на что у других духу не хватило! И за все мои заслуги перед зодиаком меня выгнали, как провинившегося двоечника!» «Что тебе нужно, Алексей?» — устало спросил Зверев. «Ты ведь явился не для того, чтобы вспоминать свое бурное прошлое». «Сразу к делу?» «Ну, хорошо», — кивнул Бирулин. «Это ведь твой приемный сынок ограбил мой музей». На лице Зверева не дрогнул ни один мускул. «Не понимаю, о чем ты». «Да брось, у меня есть связи в полиции, и я отлично знаю, что это ты спас Тимофея от следствия, а он — вылитая мать». «Ангелину-то я отлично знаю. Она все еще поддерживает со мной дружбу, в отличие от тебя». «Чего ты от меня хочешь?» — спокойно спросил Егор. «Дело в том, что идиоты полицейские, планируя операцию, хотели выйти на след барона, скупщика краденого. Мы пошли им навстречу и позволили провести липовое ограбление музея, чтобы налетчики вывели легавых на след своего работодателя. Но все пошло не так, и воришки действительно умыкнули у меня очень ценный экспонат. Теперь я хочу вернуть его, не привлекая к этому полицию. Никто не подозревает об истинной ценности похищенных артефактов». «Ближе к делу. Если твой сынок был причастен к краже, он может знать, где сейчас находятся мои кубки». «Кубки?» — Егор решил играть до последнего. Бирулина прямо затрясло от негодования. «Золотые кубки времен Ивана Грозного! Те самые кубки из набора колдунов черноруковых! Мощный артефакт в руках того, кто в курсе, как его можно применить! И, кстати, уже применяет, насколько я понимаю. Ты ведь слышал о похищенном подростке? В нашем сообществе новости быстро расходятся!» «Слышал», — мрачно кивнул Егор. «Но скажи, отчего же такая ценная и опасная вещь лежала на всеобщем обозрении в твоем музее?» «Лучший способ спрятать — что-то положить на самом виду. Я сам имел виды на эти кубки, а в музее они находились под постоянной охраной и сигнализацией». «Но тем не менее их украли», — невесело усмехнулся Зверев. «Полиция облажалась. Если бы я знал, что целью воров являются те самые кубки, я никогда не отдал бы разрешение на операцию». «Так куда твой сынок дел мои кубки?» «Тимофей был в этом замешан, но он ничего не знает. Кубки забрал заказчик. Он же едва не прикончил всех участников злополучной операции». «Могу я сам поговорить с Тимофеем?» — спросил толстяк. «Не стоит». «Но я должен найти кубки. И твой мальчик очень интересный тип, знаешь ли. Каким образом он обошел мою сигнализацию? Что с ним такое?» «Не втягивай в это моего сына, Алексей!» В голосе Зверева прозвучала неприкрытая угроза. «Хватит с него разных темных дел. Парень спокойно учится. Пусть забудет обо всех этих криминальных проделках. И ты забудь». «Ты не понимаешь, Егор!» — начал вскипать Бирулин. «Я все понимаю, Алексей. Тебе нужны твои золотые кубки, так ищи их сам. Я не позволю тебе втягивать в это моих близких». «Не ожидал от тебя, Зверев!» — переменился в лице Бирулин. «Не хочешь помочь мне по-хорошему? Можно и по-плохому». «Ты мне угрожаешь?» — нахмурился Егор. «Просто предупреждаю. Где прячется твой щенок?» Его вы тоже решили скрыть с глаз в каком-то странном учебном заведении? Я слышал эти разговоры о том, что грядет. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Верно! Бирюлин желчно расхохотался. У меня нет детей, я решил не усложнять себе жизнь этой обузой. Но ваших отпрысков смогу найти, если захочу. А могу и подсказать кое-кому, где именно следует искать. И это будет последним, что ты сделаешь в своей жалкой жизни, — тихо проговорил Егор, усаживаясь в кресло. Толстяк побагровел от злости. Его нижняя челюсть затряслась, маленькие глазки совсем сузились. — Ну, знаешь ли, — прошипел он. Дверь кабинета вдруг с грохотом слетела с петель, сорванная мощным ударом, сшибла Бирюлина с ног и упала сверху. Толстяк мгновенно потерял сознание. «Именно он мне и нужен!» — пророкотал гулкий, булькающий голос. Егор Зверев застыл в кресле. В кабинет, пригнув голову, шагнул настоящий гигант в длинном коричневом пальто и потертом старомодном котелке. Великан опустил голову, заметил бесчувственного Бирюлина и небрежно ударом ноги вместе с дверью отшвырнул его в сторону. Следом за гигантом в кабинет вошла девушка лет 16-17. Она была облачена в форму Академии Пандемониум. Короткий жакет с эмблемой учебного заведения на груди, белую блузку, короткую юбку в крупную клетку. Ее ноги охватывали высокие до колен кожаные ботинки на шнуровке. Часть волос была выкрашена в красный цвет, другая часть — в ядовито-желтый. Из-за этого казалось, что на голове девицы полыхает огонь. Девчонка держала на руках гигантского рыжего кота, и глаза зверя горели желтым пламенем. — Кто вы такие? — прищурился Егор. — Не все ли тебе равно, Зверев? Нам нужна информация, — пророкотал великан. В его горле все сильнее что-то булькало. — Наши личности не имеют никакого значения, стрелец! — ехидно добавила девчонка, поглаживая кота. — Теперь я узнал тебя, глиняный человек! — усмехнулся Зверев, глядя на великана. — Это ведь ты украл кубки Чернорукова? — А ты кто? — он взглянул на девчонку. — Да какая тебе разница, папаша? — язвительно спросила она. — Ты видишь меня в первый и, возможно, в последний раз в своей жизни. — Излишняя самоуверенность еще никого до добра не доводила, — спокойно ответил Егор. — В своих силах я не сомневаюсь, — сказала девчонка. — Пусть мой внешний вид тебя не обманывает. Ты не хуже меня знаешь, что не всегда следует доверять собственным глазам. Нам нужна информация, стрелец. О детях первородных. Куда вы их спрятали? — А еще твой матрикул, — добавил голем. Или как вы их там называете? Книги с записями о генеалогических древах первородных, где указано, кто из какого рода происходит и чья кровь течет в жилах того или иного отпрыска. — С чего вы взяли, что он у меня есть? — спросил Зверев. — Мы знаем, что матрикулы есть у всех членов королевского зодиака, — надменно заявила девчонка. — Так что не юлей, стрелец. В просвещенный век высоких технологий вы, первородные, все еще не доверяете компьютерам и электронным носителям информации, — презрительно сказала она. — Предпочитаете хранить все по старинке, на бумаге. Отдай нам свои записи, тогда мы оставим тебе жизнь. Егор промолчал. «Ах так?» — она оглядела и затем спустила кота на пол. «Арбогаст, найди мне матрикул этого первородного!» Зверь принюхался и деловито направился к неприметному старинному бюро из темного дерева, стоявшему в углу кабинета. Егор Зверев похолодел. Похоже, рыжая бестия точно знала, куда идти. «И все же я не понимаю, о чем ты», — осторожно сказал Егор, не сводя глаз с кота Арбогаста. Он понял, что уже видел эту тварь раньше, на капоте своей машины в тот день, когда забирал Тимофея из больницы. Глиняный великан гулко расхохотался. «Конечно», — кивнул он, — «но я готов освежить твою память. Или освежевать». «Мы можем получить матрикул с твоей помощью», — жестко произнесла девчонка, делая шаг к бюро. «Или без нее». Арбогаст вытянулся и начал царапать острыми когтями верхний выдвижной ящик бюро. Девчонка погладила зверя по мохнатому загривку и потянулась к ящику. Егор переменился в лице, глиняный великан заметил это и гулко расхохотался. «Ну ладно», — тихо произнес Егор. Он резко наклонился, выхватил из-под стола старинное ружье с широким дулом и, прицелившись в голема, спустил курок. В кабинете грохнул оглушительный выстрел. Стальная гарпунная сеть пришпилила великана к стене. Несколько тяжелых острых дротиков, на которых она была растянута, впились в деревянные панели. Рыжий кот громко зашипел, его шерсть встала дыбом. Девчонка быстро развернулась с перекошенным от ярости лицом. Егор перескочил через стол и с силой ударил ее ногой. Девчонка отлетела, врезалась в бюро, и при ударе в воздух взметнулись огненные искры. Егор слегка опешил, увидев это. «Теперь я знаю, кто ты», — потрясенно выдохнул он. «Тем лучше», — скривилась девчонка. Она оправила на себе ученическую форму, затем схватила с бюро тяжелую вазу и запустила ее в зверева. Он на лету разбил вазу прикладом ружья. Юная ведьма вскинула руки, и с ее пальцев сорвались языки пламени. Огненный шар пронесся по кабинету. Егор едва успел пригнуться. С громким хлопком магический заряд взорвался, врезавшись в стену. Шерсть Арбогаста встала дыбом, с нее посыпались искры, отчего он стал казаться почти вдвое больше. Выставив когти, рыжая тварь прыгнула на Егора. Он сбил кота на лету ружьем, тот вмазался в стену и повис на ней, впившись когтями в деревянную облицовочную панель. «Как ты смеешь бить моего кота?» Взмыв в воздух, девчонка ударила Егора обеими ногами. Он упал на письменный стол, перекатился через него и соскользнул на пол. Девчонка прыгнула на него сверху. Он наотмашь ударил ее ружьем. Голова маленького чудовища дернулась назад. В воздух взметнулся еще один сноп искр, но удар не причинил ей вреда. Она лишь злобно расхохоталась. Тогда Егор схватил ее за жакет и резко дернул на себя. Девчонка размахнулась и ударила его кулаком в челюсть. Послышался треск рвущейся ткани, и нашивка с гербом Академии осталась в руке Егора, а на ее месте оказался еще один символ. Зверев увидел изображение птицы Сирин. Девчонка заметила его изумленный взгляд. «Не только у вас есть своя академия», — хищно осклабилась она. Тем временем пришпиленный к стене голем потянулся вперед. Его тело стало густой жидкой грязью, пальто растеклось коричневой бесформенной массой. Великан просочился сквозь стальную сеть, которая разделила его тело на ровные квадраты, затем снова слился воедино и принял свой прежний облик. Он вскинул руку, и она превратилась в гигантскую булаву, утыканную шипами. Девчонка метнулась в сторону. Егор едва успел откатиться назад. Булава, обрушившись, рассекла на две части тяжелый письменный стол Зверева. На пол с лязгом упал длинный меч, скрытый под столешницей. Егор схватил оружие и выставил его перед собой. «И что дальше?» — расхохотался великан. «Думаешь, эта зубочистка причинит мне вред?» Зверев ловко взмахнул мечом, девчонка с визгом отпрянула. Рука великана в мгновение ока стала комком жидкой глины. Когда Егор ударил голема мечом, конечность шлепнулась на пол и тут же втянулась в ногу монстра, а на месте среза выросла новая ручища. Рыжий кот спрыгнул на пол и, угрожающе шипя, побежал к Звереву. Пушистый хвост Арбогаста, рассыпая искры, яростно бил по бокам. Егор размахнулся, намереваясь ударить кота клинком, но девчонка, подскочив сбоку, ногой выбила меч из руки Зверева. В тот же миг голем махнул булавой и сшиб Егора с ног. Зверев врезался спиной в стеллаж с книгами и сполз на пол. — Ну ладно, — тихо произнес он, поднимаясь. — Теперь поговорим серьезно. Он громко хлопнул в ладоши, и вокруг его рук возникло яркое голубое сияние. Зверев развел ладони в стороны, и в воздухе образовался большой сияющий лук, состоящий из кристаллов льда, заряженный острой ледяной стрелой. Егор натянул тетиву и выпустил стрелу в голема. Ледяной удар отшвырнул глиняного великана назад. В центре его груди образовалась глыба льда, которая быстро разрасталась. Голем испуганно попятился. «Стрелец!» — презрительно поджала губы девчонка. «Тебе все равно не справиться с нами!» «Однажды первородные победили вашего повелителя. Победят и еще раз!» «Времена нынче не те!» — выкрикнула она. «Теперь все по-другому. Мир готов принять огненного дракона, а он установит свое господство. Присоединяйтесь, или вас уничтожат. Отдай нам списки детей, глупец!» «Зачем они тебе?» «Отпрыски первородных в последнее время слишком дорого ценятся, чтобы игнорировать факт их существования. Мы — первые адепты грядущего. Вам не скрыть то, что принадлежит нам по праву». «По праву? Вам?» Егор сотворил еще одну ледяную стрелу и выстрелил в девчонку. Та проворно взбежала по стене, оттолкнулась ногами и прыгнула в его сторону. Ледяной заряд взорвался в воздухе, обдав все вокруг ледяными осколками, а девчонка грохнулась на Егора. Они повалились на широкое окно, вдребезги разнесли стекло и вывалились наружу. Кот Арбогаст прыгнул следом. Егор перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Девчонка вцепилась руками в сетчатое ограждение стоянки и повисла в метре над землей. Он тут же прицелился из ледяного лука и выстрелил в противницу. Та резко пригнулась, и стрела ударила в ближайший автомобиль. Машина тут же покрылась толстым слоем инея. Девчонка тем временем соскочила с ограды и ударила Егора ногами в грудь. Зверева отбросила назад, он едва не споткнулся осунувшегося под ноги кота. Лук растворился в воздухе, но тут же вновь возник в руках стрельца. Девчонка пустила огненный шар, и тот взорвался в полуметре от Зверева. Мужчина увернулся от огненных брызг, перекатившись через голову. Девчонка шагнула к нему, безумно хохоча. Новый магический заряд метнулся в сторону Зверева. На этот раз Егор закатился под машину, и шар взорвался на асфальте рядом с ним. Зверев выкатился с другой стороны автомобиля и кинулся прочь. За его спиной сразу две машины с ужасающим грохотом взлетели в воздух. Он развернулся, сотворил лук и выпустил в преследовательницу сразу две стрелы. Так крутануло сальто, и оба снаряда не достигли цели. «Мазила!» — злорадно крикнула девчонка. Но в этот момент стрела, воткнувшаяся в стену за ее спиной, взорвалась ледяными осколками. Ведьму швырнуло на капот ближайшего автомобиля. Стекло разлетелось на сотни сверкающих осколков. Тут из окна офиса послышался грохот. Вниз полетели куски каменной кладки и обломки кирпича. Егор громко выругался. Голем все-таки обнаружил тайник в стене, скрытый за старинным комодом. Девчонка скатилась с машины и метнула очередной огненный шар. Зверев отскочил, и пламя охватило еще один автомобиль. Он кинулся бежать вдоль стоянки, и за ним одна за другой взрывались машины. Огненноволосая заливисто смеялась. Происходящее явно доставляло ей удовольствие. Она швыряла шары пламени, а те разносили все новые автомобили. Последний взрыв прогремел совсем рядом. Взрывная волна ударила Егору в спину. Зверева перевернула в воздухе и кинула на крышу собственного автомобиля. Мужчина со стоном скатился на асфальт. Девчонка приближалась. Он открыл дверь машины, вставил ключи в замок зажигания, затем сотворил ледяную стрелу и намертво зафиксировал ею педаль газа. Машина сорвалась с места и понеслась прямо на юную ведьму. Та выпустила навстречу несущемуся автомобилю шквал огня. «Лексус» взорвался, но, кувыркаясь и разваливаясь, продолжал лететь в ее сторону. Ведьма отпрыгнула, и плашмя упала на площадку. Пылающая машина рухнула на стоящие рядом автомобили. Прогремел еще один взрыв. Девчонка в ужасе обернулась. Егор только этого и ждал. Он догнал ее одним прыжком и молниеносным ударом сбил с ног. Огненноволосая откатилась и тут же вскочила на ноги. Он сотворил лук и прицелился в девчонку, и тут за спиной Егора промелькнуло что-то темное. Он заметил это краем глаза, но нужно было довести начатое до конца. Зверь выстрелил, заморозив еще один автомобиль. Девчонка снова увернулась от стрелы. И в тот же момент что-то с огромной силой ударило. Ударила в спину Егора. Он полетел вперед, врезался в ограждение и свалился на асфальт, перевернулся на спину и окаменел. К нему приближался столб шевелящейся тьмы. В воздухе, словно щупальца некоего ужасного кальмара, метались ленты черноты. Одна из них сшибла его с ног. В кромешной тьме выделялось белое лицо с пустыми глазницами и приоткрытым ртом. Миг, и фигура уже колебалась возле Егора. Рыжий кот и девчонка с красными и желтыми волосами, словно свита, встали по обе стороны от нее. Егор понял, что принял за лицо блестящую фарфоровую маску. Он хотел выстрелить, но его руки и ноги обвили ленты тьмы, двигающиеся словно живые. Они не давали ему пошевелиться. В этот момент из окна кабинета вылетело бюро. Оно ударилось об асфальт и разлетелось в щепки. Следом выпрыгнул голем. Земля содрогнулась, когда он приземлился на ноги. Гигант приблизился и протянул девчонке то, что Егор так берег. Его матрикул — старинный блокнот в кожаном переплете с описанием генеалогических древ семейств первородных. Девчонка издала радостный вопль и показала блокнот тому, кто прижимал Егора к земле. Фарфоровое лицо приблизилось к самому уху Егора. «Стрелец!» — раздался хриплый голос, несомненно принадлежащий женщине. «Ты хороший боец! Истинный член королевского зодиака! Лишь в память о своем прошлом я оставлю в тебе жизнь. Но если ты снова попадешься на моем пути, пощады не будет!» Затем щупальца тьмы подняли зверева над землей и силой швырнули вниз. Егор ударился затылком об асфальт, и у него померкло в глазах. Женщина с фарфоровым лицом в одеянии из клубящихся теней безмолвно растворилась в воздухе. Фигуры ее приспешников тоже исчезли в темноте. Уже проваливаясь в небытие, Зверев увидел еще одного человека, высокого, стройного, полностью затянутого в облегающую черную одежду. Его голову покрывал капюшон, под которым блестели лишь глаза. Он осторожно приблизился к Звереву и склонился над ним, словно пытаясь разглядеть его лицо. На груди незнакомца висел странного вида медальон с символом одного из знаков зодиака — змееносец. Поняв, что именно он видит, Егор пришел в ужас. Он поднял руку и хотел что-то сказать, но из его горла вырвался лишь жалкий хрип. Человек в капюшоне внимательно разглядывал Зверева, склонив голову на бок. Казалось, он чего-то ждал. В этот момент Егор Зверев потерял сознание.